Непогода, непогода, тучи, воронья. Я зайду в бюро находок, вдруг уже нашли меня. Я бы сжег тогда все маски и забыл бы злую сказку про пещеры паспортных людей. В формах дней не мной отлитых сосчитал бы всех забытых и со смехом бы предал в воде. Когда б на землю не упал слух.